База секты Тысячи Солнц, павильон Машуй. Лушен и Тунэй сидели напротив друг друга в просторном зале. Между ними стоял чайник с фруктовым чаем и две чашки. Из чайника вверх поднимались струйки горячего пара, разнося по помещению слабый сладкий аромат. Глядя на Лушена, Тунэй, сопоставляя увиденное с имеющейся у него информацией, делал собственные выводы. «Брат Даос Лу, наверное, тяжело было в одиночку со всем этим разбираться. Я прибыл сюда из-за контролирующего разум дьявольского лорда, Ся Цзычжу. Он не собирался раскрывать свою личность в этой поездке. Мало кто из людей знал его в лицо, а те, кто знал, вряд ли могли встретиться в этом городе. На самом деле, мне просто повезло. Некоторое время назад я сразился с аватаром Ся Цзычжу, и мы друг друга серьезно ранили. Но потом он внезапно ушел. Я сам не понимаю, в чем тут дело», — честно ответил Лушен. «Внезапно ушел, и что об этом говорит разведка? Когда Тунэй получил зов о помощи, он культивировал в секретной зоне. Но даже такие, как он, эксперты, длительное время культивирующие в уединении, знали об контролирующем разум дьявольском лорде Ся Цзычжу. Этот древний благородный звездного неба победил во множестве битв. Независимо от того, с какой стороны на него смотреть, он не был тем, кто позволил бы Лушену уйти. Единственная вероятная причина – у него что-то случилось. Не мог бы ты сводить меня на поле боя? Это ведь возможно?» – спросил Тунэй. «Конечно», – кивнул Лушен. Лушена больше не волновал этот дьявол. Ся Цзычжу теперь состоял в той же организации, что и он, поэтому парень был уверен в его лояльности. Внезапное отступление дьявольской армии из округа Осенней Луны как раз это доказывало. Сейчас Лушен думал только о том, сможет ли узнать у Тунэй что-нибудь новое о божественных лордах. Он уже понял, что эта сука, Сунинфэй, не собирается обучать его высокоуровневым техникам секты Тысячи Солнц. Услышав вопрос Лушена, Тунэй был немного удивлен, но не настолько, чтобы задуматься о причинах. Он подробно ответил на заданный вопрос. «Для эксперта, достигшего уровня божественного лорда, все становится забавой. Какое-нибудь случайное искусство или техника могут продлить нашу жизнь до 2-3 тысяч лет. Контролирующий разум дьявольский мастер, к примеру, имеет несколько личностей. Он не слишком публичен, поэтому то, что он сюда пришел, уже само по себе удивительно. Должно быть, он преследовал здесь какую-то важную цель», — серьезно сказал Тунэй. «Что касаемо наших уровней, здесь есть базовая система. Уровень божественного лорда делится на три подуровня: золотой лист, нефритовая звезда и божественный интеллект. Впрочем, думаю, тебе это и так известно. Но независимо от того, как мы себя называем, дьявольскими лордами, божественными лордами, святыми мастерами или взбунтовавшимся божественным оружием, единственный способ прорваться на уровень божественного интеллекта – контролировать закон». «Контролировать закон», — эхом повторил Лушен. «Верно. Между людьми нет различий, но есть различия между законами. Все законы имеют свои сильные и слабые стороны. В этом отношении взбунтовавшемуся божественному оружию повезло больше всего. Этим экспертам не нужно развивать свое физическое тело, чтобы принять закон. Как я уже говорил, мы все разные. Различные законы имеют различные физические требования. Некоторые требуют обычного тела, некоторые – бессмертного, некоторые заставляют нас оставить мир и жить в одиночестве. Каждый закон диктует свои условия. В остальном же мы идем по одному пути, независимо от того, каким оружием владеем, божественным или дьявольским». Божественный лорд Тунэй указал на самые важные аспекты. После некоторого раздумья Лушен спросил: «Значит, несколько человек могут использовать один и тот же закон?» «Конечно. Если двое божественных лордов, использующих один и тот же закон, столкнуться, исход боя будет зависеть от того, насколько хорошо эти эксперты контролируют закон. Вселенная огромна, точнее даже бесконечна. Кто может сказать, что он полностью ее понимает?» Божественный лорд Тунэй улыбнулся. «Понимание закона приходит на уровне нефритовой звезды. Нефритовая звезда изначально является обычным камнем, который потом превращается в нефрит, затем в звезду. Это общее понятие этого уровня». Тунэй, улыбнувшись, посмотрел на Лушена. «В настоящее время ты находишься в стадии слияния с законом. Хотя ты уже достиг уровня нефритовой звезды, ты все еще стоишь у истоков. Тебе нужно заложить хорошую основу. Каждый человек получает только один шанс объединиться с законом. В течение этого периода твои душа и тело будут изменены для принятия закона. Однажды ты получишь странную силу, изолирующую тебя от всех остальных законов. Глава 408. Закон. Часть 2. Объединиться с законом. Лу Шен оживился. Его очень радовало, что нашелся кто-то, согласившийся ответить на вопросы, долгое время терзавшие его разум. Найти закон, объединиться с законом, стать законом, контролировать закон, идти по пути закона, медленно произнес божественный лорд Туны. Это то, что тебе предстоит сделать на уровне нефритовой звезды. На уровне золотого листа твоя душа проходит ряд изменений, на уровне нефритовой звезды ты начинаешь понимать и контролировать эти изменения. Спасибо, что ответили на мои вопросы. Поднявшись, Лу Шен почтительно поклонился. Туны принял поклон. Он был намного старше Лу Шена, как с точки зрения возраста, так и с точки зрения силы и опыта. Конечно, было естественно, что он принял поклон младшего. Если задуматься, большинство божественных лордов этого мира застряли на уровне нефритовой звезды. Если уровень золотого листа, на котором меняется душа, узкое место, на котором застревают многие мастера божественного оружия, то уровень нефритовой звезды, путь, ведущий к контролю закона, узкое место, остановившее многих божественных лордов. Лу Шен, снова присев, задал последний вопрос. Брат Даос Туны, откуда берутся законы? Закон есть в каждом живом существе. Все, что тебе нужно сделать, это понять его, спокойно ответил мужчина. Сопроводив Туны на поле боя, Лу Шен, вернувшись на базу, закрылся в медитационной комнате. Слова мужчины все еще эхом отдавались в его голове. Найти закон, объединиться с законом, стать законом, контролировать закон, идти по пути закона. Лу Шен, скрестив ноги, сидел на земле. Плавающие в воздухе нити, состоящие из золотого дыма, образовали перед ним 5 фраз. Закон у всех разный. Выбрав слишком обобщенный закон, ты никогда не сможете его понять. Силы неба и земли бесконечны, но сила человека ограничена. Лу Шен начал понимать значение слов Туны. Во вселенной существовало бесчисленное множество правил. Закон был своего рода энергетической формулой этих правил. Выбрав слишком мощный тип энергии, вы, в случае успеха, получите бесконечную силу, но этой точки было почти невозможно достичь. Поэтому большинство божественных лордов выбирали более слабые типы энергии. Законом Туны было багряное пламя восходящего солнца. Мощное пламя, возникающее в результате горения минерала особого типа. На исследование этого пламени и знакомство со всеми его атрибутами у Туны ушло 500 лет. Только после этого он осмелился соединить его со своей душой и прорваться на уровень нефритовой звезды. Туны также рассказал, что божественная леди из секты Юинь, которую он намедни посетил, использовала серую ци земляного типа. Эта серая ци была одним из многих типов ци земли, сформированных из ядовитой комбинации нескольких чрезвычайно токсичных и агрессивных веществ. После того, как эта божественная леди узнала об этой ци, она занялась исследованиями, и спустя несколько сотен лет тоже стала нефритовой звездой. Во время их беседы Лу Шен продолжал задавать вопросы и узнавал о проблемах божественных лордов, пытающихся объединиться с законом. Лу Шен, наконец, понял суть бытия божественных лордов и святых мастеров. Согласно его выводам, божественные лорды были повелителями стихии. Они были обычными людьми, культивирующими различные природные силы. Они могли быть наполовину материальными или полностью трансформировавшимися в элементы. Тогда получается, последний оружейный владыка пошел по этому пути. Лу Шен снова задумался над своим собственным путем. Используя модификатор, он одним махом перескочил через основы. То, на что у других уходили тысячелетия, он преодолел за несколько лет. Это означало, он шел путем, отличным от других святых мастеров и оружейных владык. Начало пути было похожим, но после встречи с восьмиглавым грифоном пламя Инь в моей технике больше нельзя назвать чистым. Я и так был не слишком знаком с пламенем Инь из восьмиглавой божественной жемчужины, теперь еще и эта новая сила. Лу Шен нахмурился. Он ясно видел свой путь. Если б он следовал традиционному пути, ему пришлось бы потратить много лет на анализ сущности пламени и не познать его природу и свойства. Это потребовало бы много времени и энергии. Это заняло бы, по меньшей мере, несколько сотен лет. Пробыв некоторое время в уединении, Лу Шен так ни к чему и не пришел. Время и энергия, необходимые для следования традиционным путем, были слишком велики. Лу Шен вдруг понял, что созданная им техника бесконечности не имела таких ограничений. Пока он мог найти достаточное количество божественного оружия и дьявольских клинков, он мог продолжать культивировать. Тщательно все изучив, он понял, техника бесконечности, созданная модификатором, следует по смешанному пути. Диэйб Луи брал любой вид энергии и преобразовывал ее в сущность Ян. Потратив большое количество ментальной энергии, заставлял ее переходить на следующий уровень. Лу Шен не знал, что пытался сделать модификатор, но по сравнению с трудным традиционным путем, который пришлось пройти большинству святых мастеров, он больше доверял Диэйб Луи. Иными словами, он больше не мог повернуть назад. Его сущность была заражена. Если б не Диэйб Луи, не было б никакой гарантии, что он смог бы отделить даже одну нить восьмиглавого золотого пламени от своей сущности. Законы сущности других людей были чрезвычайно чисты, его же закон все еще находился в неустойчивом состоянии. Кроме того, теперь его сущность была заражена, но даже в таком состоянии Лу Шен все же смог достичь уровня нефритовой звезды. Он целиком и полностью полагался на свое тело, заставляя сущность Ян нивелировать побочные эффекты пламени Инь. На следующий день божественный лорд Тун и все еще не вернулся, но зато прибыла группа посланников из императорского дворца. Они тайно попросили аудиенции у Лу Шена, в настоящее время отвечающего за округ осенней луны. Второй принц Сун Чжэнь, сидя в гостевой комнате, Лу Шен наблюдал за белобородым евнухом, господином Лю Шаньюном. Совершенно верно, его королевское высочество прослышал, что вы получили ранение в схватке с дьявольским лордом, поэтому приказал мне привезти эту тысячелетнюю нефритовую траву и 10 фиолетовых кардицепсов, чтобы помочь вам восстановиться. Лю Шаньюн был подчиненным второго принца Цунь Чжэня, в настоящее время самой большой силы в императорской семье. Причина его визита была ясна. В Великой Инь было очень мало божественных лордов или святых мастеров. У трех главных сект было около 20 экспертов подобного уровня. То же самое можно было сказать и о трех благородных семьях. В таких условиях каждый святой мастер был очень могущественной личностью. Поэтому не было ничего удивительного, что второй принц хотел привлечь Лу Шена на свою сторону. Но Лу Шен не хотел встревать в борьбу за трон. Он махнул рукой. «С моим здоровьем все в порядке, мне это не нужно. Скажите второму принцу, что я не хочу вмешиваться в мирские дела». Лю Шаньюн хотел сказать что-то еще, но Лу Шен, указав на него рукой, запечатал его рот сущностью Ян. Не в силах говорить, мужчина мог только забрать своих людей и уйти. Кому-то могло показаться, что в Великой Инь было довольно много святых мастеров и дьявольских лордов, но следовало учитывать, что в их число также входили те, кто скрывался в секретных зонах и других местах. Таким образом, только 20 святых мастеров из общего количества, при желании, могли вмешаться в мирские дела и попытаться их как-то урегулировать. Итак, эти 20 человек, за исключением 5 оружейных владык, были самыми сильными людьми в Великой Инь. В этот перечень теперь входил и Лу Шен. Отослав послов, Лу Шен, дождавшись Туны, вместе с последним отправился в секретную зону, решив навестить нескольких божественных лордов. Все они были экспертами-затворниками трех главных сект. Пообщавшись с ними, Лу Шен увидел силу различных законов и намного глубже понял суть своего собственного пламени Инь. Если бы не обилие духовной сущности в секретной зоне и сокращение расстояний, даже учитывая, что секретная зона была намного меньше Великой Инь, они не смогли бы посетить так много мастеров за столь короткий промежуток времени. Ознакомившись с законами других божественных лордов, Лу Шен зауважал Туны еще больше. Последний, когда вслух, когда мысленно, отвечал на все вопросы Лу Шена, проясняя для него детали. Ему не нужно было посещать других божественных лордов, но он потратил массу времени и усилий, чтобы помочь Лу Шену понять, какое место он занимает среди этих экспертов. После нескольких визитов Лу Шен начал понимать все намного яснее. Снова уединившись, на этот раз только на ночь, Лу Шен на следующее утро направился в библиотеку. Первым делом ему нужно было избавиться от побочных эффектов, полученных после слияния с пламенем Инь, загрязненным восьмиглавым золотым пламенем. И только после этого можно будет подумать о том, какой закон выбрать в качестве основы для своей интеграции. Лу Шен мысленно вернулся к моменту, когда создал восьмиглавую божественную жемчужину и пламя Инь. Он знал, что сможет создать еще более мощный закон, если у него будет достаточно ментальной энергии. В сравнении с другими святыми мастерами или божественными лордами, использующими только уже существующие основные типы энергии, Лу Шен мог выбрать любую из базовых энергий и развить ее при помощи ментальной энергии до невообразимого уровня. Как это было с обычным, уровня изначальной земли, пламенем Инь, которое он развил до уровня восьмиглавой божественной жемчужины. Лу Шен почему-то был уверен, если б у него было больше ментальной энергии, он смог бы развить пламя Инь до уровня, который вряд ли кто-то мог даже себе представить. Вдобавок, поскольку он делал бы это при помощи модификатора, его понимание пламени Инь, скорее всего, достигло бы уровня, требуемого законом. Но все это требовало достаточного количества ментальной энергии. Округ Чжуньюнь, столица, уединенный внутренний двор, божественное копье летящего облака Дуаньцзи любовно натирал лежащее перед ним длинное белое копье. Его взгляд ласкал древко копья подобно тому, как взгляд мужчины ласкает кожу своей возлюбленной. Он оставался мастером божественного оружия на протяжении нескольких сотен лет. Дабы избежать дьявольской катастрофы, он уехал за тысячи миль от родного города. Конечно, он видел размещенный тремя главными сектами на доске объявлений плакат, призывающий сильных людей на борьбу с дьявольской армией. Но он был не настолько глуп. Дьявольская катастрофа ширилась, и если бы он действительно отправился сражаться за Великую Инь, кто бы назвал его умным? Но он жил сейчас на территории Великой Инь. Если он откажется выполнять то, что от него требует долг, это плохо скажется на его репутации. Поэтому он притворился обычным человеком. Убив одну из городских семей, он, захватив их дом, замаскировался под них. После того, как ситуация в округе стала совсем хаотичней, Дуаньцзе время от времени начал выбираться из своего дома и похищать молодых девушек для утех. Наигравшись, приносил их в жертву своему любимому копью летящего облака. Таким образом, выгоду получал и он, и его копье. Поскольку округ находился на пороге дьявольской катастрофы, у властей не было времени искать пропавших девушек. Летящее облако, мы были друзьями на протяжении нескольких сотен лет. С большим трудом нам удалось прославиться в родном городе. Если бы мы до сих пор жили в Юньчи, нам не пришлось бы проходить через все это. Дуаньцзе был немного расстроен. Поглаживая копье, он думал о том, что нужно бы найти еще нескольких девушек, чтобы избавиться от скуки. Девушка, которую ты недавно привел, была измученной, испуганной и невкусной, и недостаточно талантливой. Если подобное повторится, не обижайся потом на меня. Резким, пронзительным женским голосом заговорила копье летящего облака. Хотя голос был довольно приятным, все впечатления портил чрезвычайно холодный тон. Я знаю, но на этот раз. Дуаньцзе не договорил. Он посмотрел в направлении двери. Дверь распахнулась, но там никого не было. Совсем никого. Кто здесь? Копье летящего облака внезапно задрожало. В следующее мгновение оружие засветилось слабым серебристым светом. На рукояти начал вращаться треугольный узор в форме раковины. Дуаньцзе, тоже окутанный серебристым светом, резко вскочил. Свет, медленно принимая призрачную форму морской раковины, укрывал его, словно панцирем. Ощутив силу защищающего его божественного оружия, Дуаньцзе почувствовал себя немного увереннее. Весь этот дом находился под защитой его божественного оружия. Он чувствовал, что кто-то проник во двор, но не мог понять, где находится этот человек. Кто здесь? Я Дуаньцзе, копье летящего облака. Юньчи настигла дьявольская катастрофа, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как. Дуаньцзе не успел закончить фразу. Между его бровями появился палец. Черный палец с острым когтем мягко коснулся точки между его бровей, но Дуаньцзе никак не отреагировал. Он просто смотрел на высокую фигуру, одетую в черную мантию. «Не вини меня», — вздохнула фигура. «Вини себя, тебе не следовало сюда приходить». У учитель, спина Дуаньцзе покрылась холодным потом. Он хотел сказать что-то еще, но было уже слишком поздно. Бум! Взорвался сгусток черного света. Дуаньцзе тоже взорвался. Его тело сжалось, а затем во все стороны полетели капли крови и фрагменты плоти. Но прежде, чем кровь и плоть успела куда-то упасть, шар золотого света окутал все это и сжег. Вся плоть мгновенно превратилась в большое количество черного дыма. Фигура, вздохнув, втянула через ноздри черный дым. Затем, схватив копье летящего облака, превратившись в тень, исчезла. Глава 409. Эволюция, часть 1. В окрестностях горы Сун, долина Фэйцин. Подняв голову, Анжела наблюдал за кружащими над долиной ядовитыми драконами. Эти грязные, вонючие монстры с острыми клыками, патрулирующие воздух, атаковали любое живое существо, пытающееся приблизиться к центру. Потянув за край капюшона, Анжела спрятал рога и часть лица под плотной тканью. Вытянув руку, выпустил сгусток черной дьявольской ци. Вращаясь в воздухе, Дьявольская ци сформировала изогнутой формы нефрит. Нефрит испускал слабый фиолетовый свет, освещая все вокруг примерно на метр. Медленным шагом мужчина направился к центру долины. Издалека до него доносился глухой рев сражающихся тварей и дикий хохот дьяволов. «Почему мы должны стоять на страже, в то время, как другие едят и пьют?» — услышал Анжела голос одного из стражников, жалующегося своему напарнику. Не обращая внимания на недовольные голоса, он, миновав несколько кордонов охраны, вышел к светло-фиолетовому двухэтажному зданию, стены которого были разрисованы кроваво-красными символами. «Ваше императорское величество, через врата плоти и крови пришло новое послание», — тихим голосом произнес Анжела. Как ни странно, ответа не последовало. В командном пункте стояла непривычная тишина. Сердце Анжела тревожно сжалось. Что-то было не так, император, — снова позвал он. С вами все в порядке? Ответа по-прежнему не было. Взгляд Анжела стал серьезным. Он осторожно приблизился. Вытащив из пристегнутых к бедру ножен кинжал, медленно подкрался к входу. Бум! Пинком распахнул дверь. Хотя дьявольский лорд Анжела повидал на своем веку немало кровавых сцен, зрелище, представшее его глазам, шокировало даже его. Его боевой товарищ и командир, дьявольский лорд Фугурни, молча лежал в центре комнаты. Грудь и живот были вспороты. Перед ним на корточках сидел крепкий на вид мужчина в черной мантии, ковыряющийся сейчас в животе Фугурни его же оружием, мечом разрушающего слова. Услышав, как открылась дверь, мужчина медленно обернулся. Его лицо было закрыто черной тканью, видимыми оставались лишь жестокие, светящиеся красным дьявольские глаза. А еще один, низкий голос мужчины обладал каким-то странным магнетизмом. Он буквально стелился по помещению. Анжела, на мгновение застыв, внезапно топнул по земле ногой. Когда земля под его ногами треснула, он, окутав себя дьявольской ци, бросился к выходу. Но сделать он успел всего несколько шагов. Прежде, чем он добежал до двери, его сзади за волосы схватила огромная рука. «Нет!» – закричал Анжела, но его крика никто не услышал. Его оттащили назад. Бум! Дверь захлопнулась. Изнутри, кроме слабого шума разрываемой плоти, не доносилось больше никаких других. Округ осенней луны, агентство Инь-Янь. Закатное солнце ласкало светло-желтым светом стены древнего храма. Несколько мужчин и женщин в белых головных уборах из перьев медленно шли по вымощенным камнем коридорам. У идущего впереди мужчины было серьезное лицо. Глубокие морщины избороздили его кожу, глаза лучились смирением. Агентство Инь-Янь прислало сообщение. В пяти ближайших городах пропали 5 мастеров божественного оружия. Кроме того, бесследно исчезли 3 дьявольских лорда из дьявольской армии вместе со своими дьявольскими клинками. «Уже известны результаты расследования?» — тихим голосом спросил мужчина. Гонец сказал: «Еще нет», — так же тихо ответила средних лет женщина. «В обычной ситуации проходит самый малый цикл, прежде чем становится известен результат расследования». «Слишком долго», — мужчина покачал головой. 5 дней, самые большие 5 дней. Мы не можем позволить этому влиять на текущую ситуацию. Во время проведения прошлого расследования кто-то упоминал, что свидетели видели одетого в черное человека, покидающего позиции дьявольской армии. Что самое странное, дьяволы, мимо которых он проходил, никак на него не реагировали. «Эмиссар, вы говорите о таинственном человеке в черном, которого называют ночным дьяволом». Женщину средних лет, являющуюся раньше главой агентства Инь-Янь округа осенней луны, звали Чжэн Цуюэ. Но некоторое время назад руководство неожиданно прислало эмиссара, который забрал у нее всю власть. «Ночной дьявол — хорошее имя. Этот человек выбирает самые темные ночи, чтобы нанести удар. Нам тоже нужно быть начеку», — ненадолго задумавшись, эмиссар продолжил. «Когда появятся следующие отчеты, я их объединю и доложу начальству. Они найдут способ справиться с этим ночным дьяволом». «Эмиссар, вы очень старательны. А какова ваша личная позиция в отношении ночного дьявола?» — спросила Чжэн Цуюэ. «Оставить его в покое. У нас нет сил вмешиваться в его дела. Если, конечно, он не помешает нам сражаться с дьявольской армией», — эмиссар вздохнул. Он не знал, кто такой этот таинственный ночной дьявол, но, судя по текущей ситуации, последний не собирался нападать на имперскую армию. Но, посмотрим. «Кстати, мой сын недавно отправился в путешествие, чтобы набраться опыта», — эмиссар решил сменить тему. Очевидно, он не хотел больше об этом говорить. Глава агентства, Чжэн Цуюэ, поняла намек. Сейчас они были серьезно недоукомплектованы. Даже если человек в черном представлял огромную угрозу, он вредил только мастерам божественного оружия, не входящим в состав имперской армии трех главных сект. Все они были выходцами из небольших семей и дьявольских племен. Ночной дьявол демонстрировал настолько подавляющую силу, что эмиссар просто боялся с ним связываться. Поэтому он решил пока оставить все как есть и посмотреть, что будет дальше. Возможно, ночной дьявол остановится сам. Но у Чжэн Цюэ было нехорошее предчувствие. Она была уверена, что человек в черном не остановится так легко. Хлоп. Лу Шэн обезглавил преградившего ему путь дьявола. Голова с черными бычьими рогами, покатившись по земле, приземлилась в лужу крови. Вложив меч в ножны, парень осмотрелся. Повсюду валялись разрубленные и разорванные дьявольские тела. Близился полдень, поэтому солнце стояло высоко в небе. Над землей поднимался насыщенный запах крови, смешанный с ядом и отвратительным запахом дьяволов. В радиусе нескольких десятков метров вокруг не было никаких живых существ, даже насекомых и комаров. Последние два месяца он, опираясь на полученную сектой Тысячи Солнц информацию, убивал и грабил людей, владеющих божественным оружием и дьявольскими клинками. Неважно, были они дьяволами, людьми или демонами, если у них было божественное оружие или дьявольский клинок, он шел и забирал его. Если кто-то вставал у него на пути, он просто его убивал. Экстремальный режим инь скрывал его ауру, так что обычные мастера божественного оружия не могли его почувствовать. Кто бы мог подумать, что святой мастер опустится до того, что начнет убивать и грабить людей ради божественного оружия и дьявольских клинков. Благодаря этому количество ментальной энергии Лу Шэна, наконец, достигло 30 тысяч единиц. Его смущало, что божественное оружие и дьявольские клинки, которые он получил, содержали разное количество ментальной энергии. Некоторые давали много единиц, 2, 3 или даже 5 тысяч, другие всего несколько сотен. Лу Шэн предположил, что это связано с временем существования божественного оружия и его известностью. Стряхнув с меча кровь, Лу Шэн быстро сжег золотым пламенем устилающие землю тела, превратив их в черную пыль. Осмотрелся, убедившись, что вокруг нет ни одного живого существа, собрался продолжить путь. Он только что вернулся из лагеря дьявольской армии. Там он нашел очень древний дьявольский клинок, имеющий вид короткого кинжала. Он собирался взять его с собой в город Осенней Луны. Внезапно издалека донесся слабый шум, кто-то двигался по воздуху в его сторону. По небу на большой скорости неслась фигура в зеленом, за которой тянулась полоса белого дыма. Фигура зависла прямо над поляной, на которой он стоял. «Где брат Глен? Почему здесь только ты?» Мужчине на вид было лет 30, максимум 40. Он подозрительно уставился на Лу Шэна. На нем была надета зеленая даосская мантия с золотым краем. В руках он держал белоснежную метелку, отчего выглядел высоконравственным и праведным. Лу Шэн не ответил. Он вдруг вспомнил, что одного из дьяволов, которого он только что убил, звали Глен. И этот человек, Лу Шэн прищурился. Кажется, его приняли за посланника дьявольской армии. «Ты что-нибудь принес?» Не дожидаясь ответа, продолжил мужчина. «Ты пришел один?» Дьяволы решили нарушить свое слово, его лицо внезапно позеленело. Метелка в руке тоже засветилась зеленым. Вокруг мужчины начала кружить призрачная тень белого журавля. Что заинтересовало Лу Шэна, глаза этого журавля были гораздо более живыми, а очертания – более четкими, чем у других божественных оружий, с которыми ему довелось столкнуться. Божественное оружие класса нефритовой звезды, глаза Лу Шэна загорелись жадностью. Впервые с тех пор, как начал охоту, он наткнулся на божественное оружие класса нефритовой звезды. Ранги божественного оружия не сильно влияли на силу мастеров оружия. Они всего лишь определяли их потенциал. Иными словами, даже завладев божественным оружием уровня божественного интеллекта, мастер оружия ненамного обгонял по силе равного ему по уровню эксперта. На этом уровне единственное, что имело значение, контроль и понимание своего божественного оружия. Даже если между оружиями была огромная разница, разница между мастерами оружия была, самая большая, двойной. Лу Шэн внимательно посмотрел на метелку в руке мужчины. «Я у тебя спрашиваю». Так и не дождавшись от Лу Шэна ответа, мужчина нахмурился. «Я не разговариваю с врагами. Умри». Меч Лу Шэна серебристой молнией мелькнул в воздухе. Из его руки выстрелила шелковая серебряная лента, на которой были вышиты едва различимые очертания восьмиглавого дракона. Лента метнулась в сторону даосского жреца. Взгляд жреца мгновенно посерьезнел. Хотя лента еще не успела его коснуться, он почувствовал исходящую от нее силу, похожую на огромную волну. Поспешно взмахнув метелкой, он контратаковал, пытаясь защитить свое тело. Когда он столкнулся с лентой, достигающей в длину не больше 20 метров, ему показалось, что в него врезалась настоящая торнадо. Его окутало тенью светящегося меча. Метелка, столкнувшись с серебристым светом, внезапно завыла. На нее обрушилась огромная сила, прижав ее к груди жреца. Бум! Аура жреца взорвалась, брызнув в стороны клочьями зеленого тумана. В груди появилась огромная кровавая дыра. Даосский жрец был шокирован. Недоверчивым взглядом посмотрел на дыру в груди. В ее центре горел небольшой язычок золотистого пламени. В один миг в его голове пронеслось множество мыслей. За всю свою жизнь он совершил множество отвратительных вещей. С раннего детства он отличался большими амбициями. Благодаря своему таланту и мудрости он очень рано встал во главе своей семьи. Чтобы помочь семье возвыситься, сделал много невообразимо грязных вещей. Но сейчас единственный, о ком он мог думать, был его маленький сын. «Если я умру, что будет с ним?» Это было последней его мыслью. Бум! Его тело, взорвавшись, превратилось в шар золотого пламени. В считанные мгновения он сгорел дотла. Золотое пламя, сжавшись, полетело обратно к Лушину. Затрепетав, исчезло в его руке. Метелка упала на землю. Когда Лушен ударил по ней ногой, она, взлетев, приземлилась в его ладонь. Глава 410. Эволюция, часть 2. Обернув метелку золотой сущностью Ян, Лушен прикрепил ее к поясу. Превратившись в черный свет, взмыв в небо, вскоре исчез вдалеке. Его не заботили ни статус этого даосского жреца, ни его уровень. Его восьмиглавое золотое пламя могло справиться с любым экспертом, не достигшим уровня божественного лорда. Также ему не было дела до выражения лица последнего. За прошедшие 2 месяца он убил более 10 000 дьяволов и людей. К слову сказать, убитые им люди совсем не стоили того, чтобы он уделял им внимание, даже если у них было божественное оружие уровня нефритовой звезды. Округ Шоуминь, город Пэнхао. Др, что случилось? Почувствовав, что его спутник внезапно застыл на месте, Цун Шан тоже остановился, недоуменно оглянулся. Обычно равнодушное лицо Хочинда исказилось от боли. Ничего, просто внезапно заболело сердце. Наверное, слишком уставал в последнее время. Отдохну и все пройдет. Мы ведь не доставим вам неприятностей, если остановимся в вашем доме, тихо спросил Ли Шуньси. В конце концов, дядя Хо один из 4 знаменитых водных старейшин. Если станет известно, что он нас прячет, я доверяю своему отцу. Он никогда меня не разочаровывал. Хочинда покачал головой. Его отец, Хо Синьюэнь, был основателем семьи Хо. Кроме того, что он владел метлой спокойствия и белой ланью, природа наградила его исключительной силой. Хотя Хочинда был самым младшим и самым непослушным сыном, он всегда мог использовать имя своего отца, чтобы выбраться из неприятностей. Это показывало, насколько могущественным был Хо Синьюэнь из округа Шоуминь. В последнее время кое-что не давало покоя Хочинде. Недавно до него дошли слухи, что его отец якобы вступил в тайный сговор с дьявольской армией, посулившей ему нечто ценное. Причиной, почему он на этот раз вернулся домой, был не только поиск укрытия. Он хотел узнать, правда это или нет. Хотя у императорской семьи сейчас не было власти, а 3 главным сектам было глубоко плевать на все, кроме собственной безопасности, люди не должны были вступать в сговор с дьяволами. Как только война утихнет, все, кто пытался заработать на ней деньги, будут строго наказаны. Идя по правой стороне улицы, друзья время от времени слышали разговоры прохожих о том, что происходило в округе. Под воздействием божественного оружия, сила Ли Шуньси значительно возросла. Также изменениям подверглись и его чувства. Поэтому услышать, о чем разговаривают идущие впереди них люди, было совсем несложно. Это такая трагедия. Хорошо, что ты не пошел. Вся семья, все 108 человек, были убиты. Их тела были полностью обглоданы. Остались только кости да несъедобные части. Дьяволы? Вряд ли. Городская стража сказала, это не дьяволы, а какое-то чудовище, что прятало в своем поместье семья Хо. К счастью, монстр уже сбежал. Но даже если он решит вернуться, это проблема солдат, а не наша. Мы всего лишь обычные граждане. Нам нечего бояться. Подслушав разговор прохожих, Ли Шуньси нахмурился. Хочинда был одним из его друзей, последовавших за ним, чтобы забрать Цуншана от демонов. За эти 2 месяца они втроем,